Глава 12. Вопросы без ответов. Весь оставшийся путь они больше не разговаривали. На причале Жилью подал ей руку и помог выбраться. Мия даже растерялась. Что ей делать дальше? Мрачный маэстро первым ступил на набережную и направился во внутренний двор палаццо. Ей ничего не оставалось, как последовать за ним. После того, что произошло, ей захотелось как можно скорее вернуться к себе в лавку. Но ночь уже сгустилась, и вряд ли ей дадут лодку, чтобы попасть домой. Ну ничего, она и пешком дойдет. Маэстро отдал палку своим сикарио и, прихрамывая, пересек внутренний двор, направляясь к лестнице. Его куртка осталась в лодке, но даже в простой серой рубахе и потертых штанах он все равно выглядел как патриций. Осанка, уверенность, повелительные жесты. Мия следовала за ним, не зная, как попрощаться. Судя по мрачной хромоте маэстро, лучше всего для нее будет убраться домой, как можно скорее и как можно незаметнее. То, что от нее требуется, она выполнила. Ей лишь нужно захватить свою сумку с шаром и картами. «Монна Джованна покажет вашу комнату. Ужин в 8». Бросила маэстро, не оборачиваясь, и с усилием взялся за перила. Было видно, прогулка без трости далась ему с трудом, несмотря на то, что он и старался идти непринужденно. «Ужин из 12 блюд и послуге на каждую тарелку? Ну уж нет». Второй раз она не потерпит этой публичной порки. «Я не голодна», — твердо ответила Мия и едва не налетела на маэстро, внезапно остановившегося на нижней ступеньке. Он обернулся и посмотрел на нее сверху вниз так, как он обычно смотрел, если ответ его не устраивал. «Вы на меня обиделись?» Он прислонился плечом к стене, перегораживая лестницу, и скрестил руки на груди. Вверху на галерее статуей порицания застыла Монна Джованна, а позади Дамиана из ниоткуда появился месье Ротавио. Они явно слушали их разговор, но маэстро, видимо, не считал слуг за людей, а может быть, ему было безразлично, что именно они услышат. «Я не голодна, говорю же», — ответила Мия, вздернув подбородок. «Ну хорошо, пожалуй, я был немного резок. Но вы сами виноваты. Утром я вас просил не лезть в мою жизнь, но вы не послушались», — ответил маэстро назидательно. «Вы тоже обещали мне не смотреть на меня вот так», — парировала Мия. «Как это вот так? Как будто собираетесь наколоть меня на булавку и засунуть в банку, как тех лягушек в вашем кабинете», — выпалила Мия. «Вам не нравится мой исследовательский взгляд?» — спросил маэстро с усмешкой. Его лицо немного смягчилось. «Мне не нравится само слово «исследовательский». Я не хочу, чтобы меня исследовали. И вообще, я же сказала, что я не голодна. Еще как голодны, судя по тому, как вы злитесь». Голос маэстро внезапно стал мягким. «Я не злюсь. Если позволите, я бы просто хотела попасть домой. Я возьму сумку и уйду». «Вы хотите уйти?» — спросил маэстро таким тоном, будто она попросила сбросить ее с крыши. «В вашу разграбленную лавку?» «Ну да». «Если я правильно понял, вы собрались идти ночью, одна, по этой темноте, по улицам, по которым разгуливает сумасшедший доктор с хирургическим ножом, тот самый, который убивает одиноких девушек, с вашим цветом волос». Он говорил негромко, делая многозначительные паузы во фразах. Потом он выпускает им кровь, раздевает, раскладывает на площадях. «Кажется, зря я похвалил вашу везучесть. Или вы хотите проверить вашу поговорку про дураков и удачу на себе? Мне бы не хотелось рассматривать еще ваш труп, лежащий в лепестках на одной из кампа». Он смотрел на нее, не мигая, и его синие глаза сейчас стали совсем темными. У них вообще было какое-то удивительное свойство пригвождать человека к земле, будто гипнотизируя его. Когда маэстро смотрел вот так, не мигая, его лицо оставалось неподвижным и бесстрастным, даже когда он говорил такие ужасные вещи. И только по голосу можно было понять, что при этом он над ней насмехается. И хотя раньше она не боялась ходить ночью одна, в гетто привыкаешь ко всему, и для таких случаев у нее с собой в сумке всегда был кривой цверский нож, но внезапно поняла, что маэстро прав. Против доктора-убийцы у нее вряд ли получится выстоять даже с ножом. Мия вспомнила тот ужас, что нахлынул на нее в леднике на острове Мурана, удушающую тьму, и от мысли о путешествии пешком на Рива-дель-Карбон у нее даже мороз пошел по коже. «Ну, я подумала, может быть, вы дадите мне лодку и... или Пабло меня отвезет. Она произнесла это как-то неуверенно, понимая, что с одной стороны это довольно нагло, но с другой не сама же она сюда пришла. Не дам». Коротко ответил маэстро, и Мия снова заметила на его лице эту странную улыбку. Когда понять, что человек улыбается, можно только по глазам. А то вы еще снова сбежите к своим сородичам в дебри Марджалетты. А мне потом вас искать. Вы еще не отработали 600 дукатов, Монна Росси. Зато я уже потратил 3 дня на то, чтобы обыскать все злачные места в поисках вас. Он искал ее 3 дня? Прошу вас, Монна Росси. Он отступил к стене и указал рукой наверх. Монна Джованна, отведите нашу гостью в приготовленную комнату. Ей нужно смыть угольную пыль и привести себя в порядок. Мия посмотрела сначала на него, не зная, что и сказать, а затем на свои грязные ладони, оглянулась и, видя, что у входных дверей, словно псы в ожидании команды, застыли Вита и Матео, молча направилась вверх по лестнице. Кажется, спорить тут вообще бессмысленно. «Ужин в 8, Дамиана, не опаздывайте», произнес маэстро, когда она проходила мимо него. «Дамиана? Он назвал ее по имени?» Что за небывалые дела? И уже поднявшись на галерею, она услышала, как он отдал распоряжение экономке. «Накройте стол на террасе и пришлите только Луку». «Да, сеньор». Монна Джованна коротко присела и, окатив Дамиану холодным взглядом, велела следовать за ней. На этот раз ее отвели на 3-й этаж палаццо, но в другое крыло, и всю дорогу экономка бормотала, что это верх безрассудства селить какую-то цверу на этаже сеньоров. И по ее недовольству Мия поняла, что ее пустили в святая святых. На 3-м этаже находились покои хозяев. Она шла по галерее, разглядывая мраморные колонны и фрески на стенах, расписные потолки и витражи, и думала о том, за что ей оказана такая честь. Монна Джованна отперла резные голубые двери, Мия шагнула вслед за ней в большую комнату и застыла на пороге в изумлении. 2 окна от пола до потолка, и между ними огромная кровать, а напротив большой камин, с 2 сторон охраняемый мраморными львами. На стене в изголовье кровати парят рисованные пухлые ангелочки среди белоснежных облаков, и с огромной картины в простенке на них грустно взирает Мадонна с младенцем. Над кроватью висит балдахин из голубого шелка, обшитый по краю серебристой бахромой, и гора подушек, украшенных вышивкой, возвышается на покрывале, как трон. Изящная резная мебель, позолота, глубокие кресла, обитые светлым бархатом, гардеробный шкаф и вовсе настоящее произведение искусства, и рядом с ним на тяжелой деревянной раме большое зеркало в полный рост. Зеркало, которое стоит целое состояние. Мия даже дар речи потеряла. На мозаичном полу лежал синий арцийский ковер с густым ворсом, на который ей даже страшно было наступить. И в этой комнате она будет спать? Неужели у маэстро не нашлось ничего поскромнее для какой-то шарлатанки-гадалки Цверры? «Вот тут в шкафу ваша одежда, здесь еще простыни, вот туфли», как велел сеньор. «Я все приготовила». Монна Джованна прошла по комнате, энергично распахивая дверцы шкафов и ящички столика, подняла крышку сундука косопанки и, нервно поправляя складки на балдахине, всем своим видом показывала, как внутренне она протестует против такого странного решения хозяина. Затем она открыла смежную дверь и, указав рукой, произнесла: «Здесь ваша ванная комната». Мия заглянула туда и замерла в изумлении. Она-то думала, что в прошлый раз ей предоставили самую роскошную ванную в этом доме. Но это... Кругом мрамор и позолота, а может, это и вовсе чистое золото. Комната была огромной, с эркером, из которого открывался вид на ночную лагуну. В вазе стояли свежие цветы, и все благоухало. Да тут в одной этой комнате можно жить вечно. «С чего такая щедрость?» — спросила она дрогнувшим голосом, обернулась и посмотрела Монне Джованни прямо в глаза. Экономка раздраженно провела руками по переднику, будто разглаживая невидимые складки, и, не удержавшись в рамках вежливости, ответила: «Вот уж не знаю, с чего. Чем вы таким приворожили хозяина, что он вам отвел именно эти покои? Как только рука поднялась. Хотя, видимо, так и есть, приворожили. Храни нас, святая Лючия». И она резким жестом осенила себя знамением. Мия даже подумала, что она плюнет ей под ноги, как делали все торговки на рынке Пескерия. Но, видимо, все же совладав со своим гневом, экономка сложила руки впереди и, чуть поклонившись, пробормотала, кивнув на столик: «Если чего желаете, то вот колокольчик». «Спасибо, ничего не нужно», — ответила Мия холодно. «Вот уж странно. Эти слуги такие же, как и она. Для патрициев они никто. Откуда в них столько чванства? Монна Джованна удалилась, вместо нее явились две служанки и наполнили ванну горячей водой. Амия прошла вдоль кровати, разглядывая узорный шелк покрывала. Да если кто узнает в гетто, что она спала в такой комнате, право слово, ее просто утопят в канале. Из зависти. И проклянут. На всякий случай. Мия нежилась в горячей воде, смывая с себя угольную пыль, запахи фабрики и недавний страх. Разглядывала цветочные узоры на нежно-голубой штукатурке потолка и галерею бутылочек с ароматными маслами и никак не могла отделаться от мысли, что все это не может быть взаправду. Маэстро что-то от нее нужно. Едва ли все дело в мертвых бабочках. Тогда в чем? Есть во всем этом какая-то тайна. И не за этим ли сеньор Лоренцо велел ей шпионить за братом? Может, он надеется с помощью ее видений выведать что-то про маэстро? А что такого может скрывать маэстро, раз его брату понадобилась гадалка, чтобы выведать его тайну? Ей нужно быть осторожней. Но как? Когда не знаешь, чего опасаться. Она завернулась в пушистое полотенце и еще побродила по комнате, а затем упала на кровать. Перина оказалась мягкой, как ангельский пух, и пахла приятно лимонной цедрой и тимьяном. Мия лежала пару минут, раскинув руки, глядя на грустную Мадонну и ощущая себя на небесах. «Эта комната стоит столько, что всем жителям Рива-дель-Карбон хватило бы этих денег, чтобы 3 года быть сытыми». Она открыла один из шкафов и взяла платье, то самое, которое надевала утром и которое, кажется, не понравилось маэстро. В шкафу висели еще наряды, но теперь эта щедрость хозяев дома стала ее пугать. Эйфория прошла, и каждая деталь, каждая мелочь, словно бусины страха, стали нанизываться одна на другую. Туфли ее размера? Да. Платье ее размера? Да. Это комната. Это ванная. Маэстро сказал, что искал ее 3 дня. Он заплатил за нее ренту. Ей нельзя никуда уходить из палаццо. Столько внимания для шарлатанки с самого дна Альбиции. О, Сирениссимо! Мама была права. Маэстро наконец-то поверил в ее дар и решил его использовать. Она остановилась перед зеркалом. То ли свет был обманчив, то ли это было одно из тех самых королевских зеркал, покрытых серебром и платиной. Но в нем она увидела себя совсем иначе, как будто в золотом ореоле. Зеркало было темнее обычного и делало фигуру смотрящего более выпуклой и яркой, словно притеняя задний фон. И его поверхность казалась настолько прозрачной. «Протяни руку и провалишься туда, в зазеркалье». Мия вспомнила слова матери о том, что не стоит долго смотреться в зеркало, чтобы не лишиться души, и подумала, в этих словах что-то есть. В этом зеркале все кажется нереальным, и напоследок, окинув взглядом свое отражение, она вышла из комнаты, тихонько притворив за собой дверь. Галерея утопала в мягком свете фонарей. Слуга только что прошел с длинной спичкой, зажигая их, и в воздухе все еще висел сернистый запах дыма. Мия обратила внимание, что и каждый фонарь в этом доме — произведение искусства. Цветные стекла с узорами превращали свет в настоящее волшебство — ажурное металлическое кружево окантовки было изготовлено с небывалым изяществом, и даже дуги крепления, похожие на лебединые шеи, явно были созданы руками искусного мастера. Она шла, разглядывая фонари, и внезапно услышала мужские голоса. Один из них она узнала сразу. Он принадлежал сеньору Лоренцо де ла Скала. А второй ей был незнаком. Голоса доносились из открытой двери по другую сторону от лестницы. «Ты можешь делать, как считаешь нужным, Альбериго. Сомневаюсь, что остальные семьи тебя поддержат». Сеньор Лоренцо говорил спокойно, но в его словах слышалось плохо скрываемое раздражение. «Теперь мы сильнее, Лоренцо. И это уже совершенно очевидно. Городу нужен новый дождь, и в этот раз вам придется уступить». Ответил ему другой голос, глубокий и низкий. Мия прильнула к стене, ощутив, как сильно забилось сердце, и скользнула в полумрак ниши, в которой располагалась статуя кого-то из античных богов. Альбериго, так зовут герцога Нагаролла, того самого, кто хочет лишить ее лавки. И, может быть, в другой раз она бы и не стала подслушивать разговоры столь могущественных людей. Но имя герцога ее остановило, заставило замереть, прижавшись ладонями к прохладным стенам и полностью превратиться в слух. И ты уже примерил корону на себя? Не слишком ли ты торопишься, Альбериго? Семья Нагарола трижды проигрывала нам. Трижды? С чего ты решил, что в этот раз будет по-другому? Теперь мы предлагаем каждому то, что он хочет услышать. Расширить границы города, вышвырнуть отребья из лагуны, убрать цверов за пределы Аквальбиции, построить мост, в конце концов. А что предлагаете вы? Ты, подеста Альбиции. Что ты предлагаешь? В голосе Нагарола послышалась насмешка. Оставить все как есть? Вышвырнуть цверов и отребья предлагают все. Разве я против? Только как ты собрался это сделать? Где взять на это средства? Чем ты думаешь удивить народ? Своими обещаниями? Каждый раз в совете вы отмалчиваетесь по этому поводу. Сеньор Нагаролла говорил жестко. Да и не важно, как именно мы сделаем это потом. Главное, что мы пообещаем это сейчас. А теперь на нашей стороне и маэстро Позитано. Ему нужно расширять границы острова Мурана, ему нужна земля. И на худой конец подойдет и Марджалетта. И если ты разумный человек, Лоренцо, тебе стоит к нам присоединиться. Вышвырнуть цверов? Да пожалуйста. Расширить границы острова Мурана? Кто же против? Но ты просишь большего, Нагаролла. Ты хочешь прибрать к рукам 5 каналов? Присоединить их к своим владениям? Потому что вы тонете? Ради этого все твои новые идеи с расширением города. Всей этой вознёй вокруг Мурана ты хочешь прикрыть свои хищные щупальца. И хочешь, чтобы я на это согласился? Но ведь и вы тоже тонете, Лоренцо. И быстрее нас. До какой отметки в этот раз дойдет большая вода? А вы стоите первыми на ее пути. Я прошу-то немного. Пожертвовать твоей дружбой с семьёй Делабьянко. Слабый должен умереть, понимаешь? А мы выживем, если объединимся. Твоя ненависть к Делабьянко стала уже нарицательной. Они это заслужили, — глухо ответил Нагаролла. И однажды твоя ненависть тебя уничтожит, Альбериго. Тебе ли говорить о ненависти, Лоренцо? Ты хочешь, чтобы я предал друга? Это предательство ты компенсируешь неплохой выгодой. Делабьянко входят в совет семьи, ты забыл? — спросил Лоренцо, чуть понизив голос. «Будет совет 6? Какая разница?» «Иди сюда, Альбериго. Посмотри в окно. Альбиция стоит на 7 островах, не на 6». Голоса удалились, и некоторое время слов было не разобрать. Но потом голоса вернулись, и теперь раздраженным был уже герцог Нагаролла. «Ты же не всерьез решил мне угрожать, Лоренцо? Подумай еще, я предлагаю хорошие условия. Я даже предлагаю небывалое. Объединить наши дома выгодным браком. Но взамен я хочу, чтобы ты уступил в борьбе за место дожа на этот раз. Ты проголосуешь за меня, и тогда мы все решим. Сегодня у нас сила на равных, Альбериго. Не питай иллюзий. Если мы, как волки, разорвем семью Делабьянко, то мы все вместе пойдем ко дну». «Ты что, как наши женщины, веришь в глупую старую легенду о зеркалах, в воде и танцующей богине цверов? Вода приходит и уходит. Она не советуется с богами на этот счет. Ей все равно, сколько семей будет сидеть в совете. Но пока ты будешь упираться, город будет тонуть. Подумай еще раз. Если ты не очнешься, Лоренцо, род Скаллигеров закончится на тебе. Или на твоем брате. Теперь ты решил угрожать мне, Альбериго. Ты же не всерьез думаешь, что видел все мои козыри?» Голос Лоренцо стал холодным, как сталь кинжала. «С чего ты вдруг решил, что можешь ставить мне условия? Так что и ты подумай, прежде чем угрожать. На ком ты желаешь закончить свой род? На себе или своей сестре? Передавай мой поклон Беатриче. Может, она тебя вразумит?» «Я сделал тебе хорошее предложение, но это последнее предложение, Лоренцо. Подумай до утра. Если с рассветом я не увижу от тебя известий, я сделаю свой ход. Не провожай». Мия не успела даже вздохнуть, как по галерее раздались тяжелые уверенные шаги. Они приближались, и она как могла прижалась спиной к стене, укрывшись за мраморной статуей какого-то бога. Герцог прошел мимо, размахивая рукой и что-то бормоча себе под нос. Он был явно не в духе и торопился, и слава светлейшей, он ее не заметил. И как только его каблуки застучали по лестнице, Мия выскользнула из ниши, чтобы убраться отсюда поскорее. «Вышвырнуть цверов из гетто? Ну, кто бы сомневался. Отобрать Рива-дель-Карбон, потому что их собственный остров тонет? Вот значит как. Да чтоб вам всем пропасть. Она, конечно, слышала разговоры на рынке и знала, откуда ветер дует. Но сейчас, когда эти слова раздались прямо из уст источника ее несчастий, когда обнажилась ужасная правда, она разозлилась. Теперь-то понятно, почему герцогу Нагаролла понадобилась их улица и ее лавка. Сестьера Кариджи, вотчина герцога, медленно уходит под воду. Последние несколько лет большая вода, которую нагоняет летний ветер из акватории Сан-Себастьян, поднимается все выше и выше. Говорили, что в прошлом году в палаццо Нагаролла она затопила весь внутренний двор. Болтали, что это кара светлейшей за то, что правящие дома Альбиции нарушили древний договор. Но Мия как-то не прислушивалась к этим речам. В Пескерии любое слово обрастает домыслами, как дно корабля ракушками. И где там правда, а где ложь, поди разбери. Из разговора светлейших герцогов она не совсем поняла то, что касалось политики. Но услышала главное, они оба не против вышвырнуть цверов из Марджолетты. И грешным делом мелькнула мысль толкнуть с постамента огромную вазу прямо на голову спускающемуся Патрицию. Она наклонилась, глядя через балюстраду, но увидела лишь руку герцога в темной перчатке, скользящую по перилам. И тут же видение накатило вспышкой. Хмурое небо, идет дождь, и вода стоит у подножья лестницы в палаццо Скаллигеров, а по ней плывут желтые лепестки. И она отчетливо поняла это видение будущего. Ее первое четкое видение будущего. А ведь раньше светлейшая ей такого не посылала. «Монна Росси, добрый вечер!» Раздалось сзади тихое приветствие, резко вырвав Дамиану из накатившего видения. Она обернулась и оказалась лицом к лицу с сеньором Лоренцо де ла Скала, так близко, что сердце едва не выскочило из груди от испуга. В отличие от герцога Нагаролла, Лоренцо ходил совершенно бесшумно в своих бархатных туфлях. «Сеньор де ла Скала, вечер добрый», — ответила она дрогнувшим голосом и присела в торопливом реверансе. «Что вы тут делаете и почему следите за моим гостем?» — спросил он, разглядывая Дамиану. Такое внезапное появление хозяина дома напугало ее даже больше, чем маньяк-доктор, разгуливающий по улицам Альбиции. От внимательного взгляда сеньора де ла Скала не ускользнуло ее преображение, и он, указав рукой на платье, добавил с ухмылкой. «Вижу, вы следуете моим указаниям и поселились здесь. Это похвально. Подойдите сюда в тень. Не хочу давать слугам пищу для разговоров». Он сделал шаг в сумрак ниши, прислонился плечом к стене, и Мия послушно последовала за ним. «Надеюсь, у вас есть чем поделиться?» — спросил сеньор Лоренцо. «Ваше пребывание здесь должно быть полезным. Вы же помните условия нашего договора?» Он говорил тихо, хотя и не шепотом, но с какой-то особой интонацией, позволявшей его голосу сразу же гаснуть за пределами пространства между ними. Мия кивнула и коротко рассказала о том, что произошло сегодня. «Это хорошо, хорошо. Доктор, значит. В некотором смысле это все упрощает», произнес задумчиво сеньор де ла Скалла, выслушав историю об острове Мурана. «Упрощает?» — удивилась Мия. «Разве не наоборот? Все это вообще странно. Лепестки, площади и вдруг... доктор! Вы не находите?» «Не берите в голову, Монна Росси. Ваша задача не искать ответы и не анализировать, боже упаси». Он сделал рукой жест, будто отмахивался от назойливой мухи. «Для этого у меня есть брат. От вас требуется только наблюдать, рассказывать мне, что вы видели и слышали, и помалкивать об остальном. Что еще? «Ну, это пока все. «А как все это время вел себя Райна?» «Как заносчивый зануда и деспот в одном лице», — фыркнула Мия и тут же приложила ладонь к губам. «Простите, сеньор, вырвалась». Сеньор Лоренцо криво усмехнулся и спросил. «Вы видели что-то, касающееся него самого?» «Ничего, кроме его сердечных переживаний», — пожала плечами Мия. Слава светлейшей, что ей не привиделось каких-то гнусных тайн маэстро. Вряд ли после такого она смогла бы оставаться в этом доме. Она и так-то боится маэстро, а узная она о нем что-то ужасное, наверное, убежала бы отсюда прямо ночью. Но теперь она подумала, что рассказывать сеньору Лоренцо тайны его брата все равно, что дразнить собаку. А ну, как маэстро узнает. Неизвестно, кто из них хуже. «Что за переживания?» — спросил сеньор Лоренцо, не сводя с нее внимательного взгляда. «Ну, о какой-то Веронике, которую он любил и которая вышла замуж за другого, а потом умерла». «Вот как? А поподробнее?» «Подробнее? «Но что там может быть подробнее?» — удивилась Мия, не понимая, что именно ей нужно рассказывать. «Послушайте, Монна Росси». Голос Лоренцо внезапно стал глухим и угрожающим. «Если я сказал подробнее, значит, расскажите мне абсолютно все, что смогли узнать». «Я же держу вас здесь не за это, хорошенькое личико». Он внезапно взял ее за подбородок и большим пальцем коснулся родинки над губой, чуть нажав, будто проверяя, настоящая она или нет. Мия вздрогнула и сделала шаг назад, отстранившись. «Да не дергайтесь вы так, я же не кожу с вас живьем снимаю». Он усмехнулся. «Так что?» Ей ничего не оставалось, как рассказать то, что она видела, и хотя это было крайне неприятно, но хорошо бы доносы сеньору Лоренцо так и ограничились воспоминаниями о сердечных страданиях его брата. Вряд ли это вообще имеет значение. И, может быть, она вскоре перестанет быть ему интересна. Да и хоть бы поскорее. Его прикосновение отозвалось неприятным холодком в желудке. «И что еще? Спросил Лоренцо, когда она закончила. «Больше ничего пока. Он сказал, что все исправит, и он выбросил все ее портреты в канал». «И больше ничего». «И больше ничего», — она пожала плечами. Но она соврала. Она утаила все особенно чувственные моменты, как маэстро держал эту девушку за плечи, страсть в его голосе. Все то, что она смогла ощутить в этих видениях. Она обошлась лишь сухим пересказом фактов. «Хорошо. Продолжайте, Монна Росси. Я должен знать все. Абсолютно все, что вы сможете увидеть», — добавил он твердо. «Важен даже цвет носовых платков. Вам понятно?» Она кивнула. «И никому ни слова о том, что вы рассказываете это мне, особенно моему брату. И еще, то, что касается Вероники, не стоит ему знать о том, что вы это видели. Рассказывайте ему только то, что касается расследования. Вам понятно?» Лоренцо чуть наклонился к ней, заставив Дамиану снова отпрянуть. «Да». Она и не собиралась рассказывать маэстро о его любовных переживаниях. Она еще в своем уме. «Как вам ваша комната?» Его голос немного смягчился. «Вам нравится?» «Благодарю, сеньор. Пожалуй, даже чересчур. Мне подошло бы что-то поскромнее», — пробормотала Дамиана, не зная, как реагировать на все эти странные знаки внимания. Сеньор Лоренцо внезапно поднял руку и, поймав между пальцами локон из ее прически, спускавшийся на грудь, легонько потянул его на себя и отпустил, заставляя расправиться и затем закрутиться вновь. «Тут еще есть над чем поработать. Камень требует хорошего резца и искусного мастера», — произнес он с кривой усмешкой и добавил. «Идите, Райна вас ждет. Он вечно бесится, если кто-то опаздывает. И избавьтесь от привычки следить за моими гостями». Сеньор Лоренцо заложил руки за спину и удалился прочь, даже не попрощавшись. И едва он скрылся, Мия выдохнула и передернула плечами, до того неприятными показались ей эти прикосновения. Да и вообще идея шпионить за маэстро для сеньора Лоренцо внезапно предстала перед ней совсем в другом свете. Она всерьез об этом не думала, а ну как маэстро узнает. Если за то, что в прошлый раз она просто сказала о рисунке, он на нее набросился, то что будет, когда он узнает об этом разговоре? О том, что именно она видит о нем. И она не знала, как ей теперь поступить. А в свете услышанного разговора Лоренцо и Нагаролла у нее совсем пропало желание помогать Скаллигерам в поимке убийцы. Они все хотят вышвырнуть цверов и занять их землю. Да чтобы вам всем пойти ко дну вместе с вашими домами. И она выдохнула, успокаивая себя, и подумала, что вот мама Линара сказала бы другое. Сказала бы, что умная птица умеет клевать из двух рук, и посоветовала бы взять деньги у обоих патрициев и наплевать, что они просят шпионить друг за другом. Хотя это и опасно, маэстро может обидеться на такое. Но с другой стороны, он ведь знает, что он нанимал ее сеньор Лоренцо. Ну так она и не расторгала с ним свою сделку. А значит, ему не на что обижаться. Пусть братья сами разбираются. А она просто будет рассказывать Лоренцо то, что не имеет особого значения. Любовные страдания его брата, которым 10 лет в обед, это явно не тот секрет, за который снимают голову. А деньги, они ведь не лишние. Если она потеряет лавку, да еще и цверов выгонят из Марджолетты, куда ей деваться? Мия медленно спустилась вниз, и месье Ротавио проводил ее на террасу. От ужина она ожидала чего-то такого же помпезного, как церемония смены блюд на прошлом обеде. Но терраса оказалась небольшой и вполне уютной, освещенной несколькими фонарями и светом дворцового канала. и вид отсюда днем, наверное, открывался изумительный, но сейчас было видно лишь темную ленту воды, украшенную бисерной цепочкой фонарей. Слуга с белой салфеткой на рукаве почтительно отодвинул для Дамианы стул. Никакой галереи тарелок, вилок и ножей в этот раз не наблюдалось, никакой армии надменных слуг, маленький стол был накрыт очень скромно. Маэстро заранее спустился к ужину, хотя часы показывали еще без 3:08, но, как успела заметить Дамиана, пунктуальность едва ли не первой входила в список его добродетелей. За столом они оказались друг напротив друга, и это немного смущало. В прошлый раз за обедом маэстро сидел от нее далеко, и выдерживать его тяжелый холодный взгляд было гораздо проще, чем сейчас, когда он находился на расстоянии вытянутой руки. И чтобы скрыть неловкость, Мия спросила с усмешкой: «Неужели никаких 12 перемен блюд? А как же маэстро суп и маэстро соус? Насколько я помню, в прошлый раз вы не оценили мое щедрое гостеприимство», — ответил маэстро, подхватив ее насмешку. «Насколько я помню, в прошлый раз вы то ли пытались произвести на меня впечатление, то ли макнуть меня носом в лужу, хотя, может, и то, и другое. Так что же теперь? Передумали?» — спросила она, пряча руки под скатерть. Они сидели напротив так близко, что теперь, чтобы выглядеть непринужденно, ей требовались усилия. Теперь-то он заметит, как у нее дрожат руки. «Ну, попытка оказалась неудачной. То ли вы не впечатлились, то ли лужа была мелковата», — ответил маэстро и отпил немного вина. И Мия заметила, как за тонкой золотой окантовкой бокала он прячет едва заметную улыбку, и отвела взгляд. Принялась рассматривать темную воду канала, всеми силами стараясь не рассмеяться. «Как-то это все странно. Еще с утра она сидела прямо на набережной, пытаясь заработать пару-тройку дукатов, а теперь Сверра и Патриций за одним столом, шарлатанка и сеньор де Ласкало ужинают на равных? Все это не просто странно. Это вообще как-то неправильно». Рядом с маэстро она все время чувствовала себя в напряжении, боялась сказать лишнего и не знала, чего ожидать, и от этого ей было страшно. А вот теперь еще и смешно. Слуга принес легкий салат из запеченных мидий и удалился. «Ну что, Монна Росси, за удачный день?» Маэстро приподнял бокал. «По-вашему, он был удачный?» Она подняла бокал в ответ. «А разве нет? Я уверен, что этим утром вы проснулись в лодке. В полдень сидели прямо на Рива-дель-Бакаро, надеясь заработать пару дукатов за гадание на картах. К закату вы едва не отправили нас всех в стекольную печь. А теперь вы здесь, в палаццо Скаллигеров, за бокалом отличного вина, дерзите мне, брату Подеста Альбиции, будучи уверенной в том, что вам за это ничего не будет. Разве это неудачный день для вас, Монна Росси?» — произнес маэстро, глядя на нее все тем же исследовательским взглядом. От его слов Мия едва не поперхнулась. Он будто мысли ее читает. «А если я продолжу дерзить, мне и дальше за это ничего не будет?» — спросила она первое, что пришло в голову, и тут же осеклась. «О, Сирениссимо, сказать такое?» Но маэстро посмотрел на нее как-то странно, будто взвешивая ответ на вопрос, и, отставив бокал, произнес с вызовом: «А вы попробуйте и проверьте границу дозволенного». «И если я ее пересеку, что будет?» «А этого вы не узнаете, пока не пересечете», — он усмехнулся. «Но если бы я знала заранее...» «В этом и смысл, Монна Росси, в этом и смысл. Посмотрим, куда вас заведет любопытство пополам с безрассудством», — ответил маэстро и снова взялся за бокал. «Если бы это был кто-то из патрициев, кто-то другой, кто угодно, она бы подумала, что этот мужчина флиртует с ней, играя в тонкую игру соблазнения. Но это был не кто-то, а маэстро Ломбре, и слово «флирт» сочеталось с ним так же, как вода с огнем. А если это не флирт, то значит, это предупреждение. Не лезь, Дамиана, куда тебя не просят. Не то оттяпают тебе голову, как зазевавшемуся угрю». «О-ля-ля, как же она умудрилась оказаться между братьями Скаллигерами, как между двух огней. Что вы будете делать дальше?» — спросила Мия, решив перевести разговор в более безопасное русло. «Я имею в виду с расследованием. Проверю вашу информацию об аптекаре», — ответил маэстро, тоже не став продолжать разговор о границах дозволенного. «Наверное, этот доктор выписывал Джина назначение, чтобы тот мог покупать Риолю аптекаря, не боясь быть пойманным. А по назначению, оставленному в аптеке, мы найдем и доктора». «А если он не доктор, этот убийца? Может, это была просто бритва, а не хирургический нож? Перерезать горло бритвой может кто угодно», — сомнением в голосе произнесла Дамиана. Любой цирюльник прекрасно мог бы это сделать. Теперь я уверен, что наш убийца именно доктор. Во всяком случае, пока это основная версия. У всех девушек был очень тонкий и глубокий, я бы сказал, профессиональный разрез на запястье. И во всех телах не было ни капли крови. Так что вопрос лишь в том, зачем ему столько крови. «Что?» Дамиана замерла с поднятой вилкой. «Вы не говорили, что они все были обескровлены?» «Ну, это вас и не касалось», — ответил маэстро кратко. «Какой ужас!» «И правда ужас. А вы еще собирались идти ночью одна на Рива-дель-Карбон». В голосе маэстро снова послышалась насмешка. «И зачем, по-вашему, он это делает?» — спросила Дамиана, пропустив насмешку мимо ушей. «Люди вообще иногда делают странные вещи. Никогда бы не подумала, что убийца доктор. Они ведь клянутся спасать жизни, а не отбирать их». Лоренцо вообще думал, что это вампир. «Вампир? О, Сиренисима! Неужели это и правда может быть вампир?» Удивленно спросила Дамиана. «Нет, конечно, он не вампир. Вампиров не бывает», — спокойно ответил маэстро, орудуя ножом и вилкой. «Со стороны все лишь выглядит неестественно, но если вы посмотрите на все события в последовательности, то все становится вполне объяснимо с научной точки зрения. Предполагаю, что этот доктор проводит какие-то эксперименты, а Джинна был всего лишь его помощником, зависимым от него помощником. И как только он стал неудобен, кто-то видел, как Жильё показывал мой рисунок и расспрашивал о нем, так сразу же этот доктор от него и избавился. Потому что за пару пилюль Риоли этот Джинна рассказал бы нам всю правду о своем нанимателе. И теперь вы будете обходить все лавки аптекарей? Не я, Жильё. В деле расспросов ему нет равных. Да и не нужно обходить все. На пузырьке с Риолью была этикетка с названием аптеки, так что мы точно знаем, куда идти. А через аптекаря найдем и доктора, после чего, я надеюсь, убийства будут раскрыты». «А лепестки? Зачем они ему? Зачем так рисковать? Вести тела ночью на площади и рассыпать эти лепестки?» — заинтересованно спросила Мия. Когда маэстро так спокойно рассказывала о предполагаемых событиях, казалось, что все легко и объяснимо, и Дамиане стало интересно, а что еще он заметил, чего не заметила она. «Видите ли, многие доктора верят в силу алхимии». Маэстро задумчиво отпил из бокала. «Некоторые считают, что особыми ритуалами можно усилить действие тех или иных веществ. Кто-то считает, что на организм воздействует положение Луны, а кто-то считает, что приливы. Может, для этого ему и нужна кровь, полученная именно таким способом. А может, он просто сумасшедший. Но мы узнаем это лишь, когда его поймаем». «А мы его поймаем?» Дамиана положила нож и вилку и посмотрела на маэстро. «Конечно, поймаем», — уверенно ответил он. «Но если все так просто, то я вам теперь зачем? Почему бы не отпустить меня домой прямо сегодня?» Вопрос повис в воздухе, и Мия не сводила с маэстро глаз. Если она правильно поняла, то дело осталось за малым, и завтра ее услуги будут уже не нужны. И если маэстро пришел к таким выводам еще в лодке, тогда почему не отправил ее домой? «Видите ли, Монна Росси, я же сказал, что пока это основная версия», — произнес маэстро, также откладывая вилку и глядя в упор на Дамиану. «Но она не единственная. И я могу оказаться неправ. И если вдруг я окажусь неправ, и вы мне понадобитесь, мне бы не хотелось переворачивать все гетто в поисках вас. Так что наберитесь терпения. Когда мы возьмем этого доктора, я вас отпущу, обещаю». Он произнес это с такой интонацией, что Мия поймала себя на мысли: она ему верит. Как-то слишком проникновенно прозвучали его слова. «Вы сказали, это основная версия, а какие еще есть версии?» Маэстро усмехнулся и покачал головой. «Нет, Монна Росси, для чистоты эксперимента я не буду рассказывать вам свои догадки. Мне бы хотелось, чтобы те тайны, которые вам откроет ваша богиня, никак не опирались на мои предположения и гипотезы». «То есть вы снова только что назвали меня шарлатанкой?» — усмехнулась она ему в ответ. «Скажем так, я пока окончательно не убедился в обратном», — ответил маэстро, но по его тону Мия поняла, он играет с ней. Изучает, наблюдает. Как-то внезапно она сама стала для него предметом исследования. И, может, дело уже совсем не в мертвых бабочках? «Как вы оказались в пансионе Святой Лючии?» — внезапно спросил маэстро, переведя разговор в другое русло. «Моя мать отдала меня туда», — пожала плечами Мия. «И зачем? Зачем дочери Цверы учиться читать, писать и музицировать?» Она хотела для меня другой жизни, она ведь не была Цверой по рождению. А как она сама попала в гетто? Я не знаю. Мия снова пожала плечами. Она никогда не отвечала на этот вопрос. Мама Линара знает, но она тоже не хочет рассказывать. Мама Линара? И кто это? Ну, вы что-нибудь знаете о том, как вообще живут Цверы? Спросила Мия, откладывая вилку и откидываясь на спинку стула. Кое-что. «Не так много, так что я не против послушать и ваш рассказ, Монна Росси». «Ну, хорошо». Она скрестила на груди руки, чтобы как-то защититься от изучающего взгляда своего собеседника, и начала рассказ. «Община Цверов делится на женскую и мужскую часть. У каждой из них свои обязанности. Мужчины либо входят в артель, делают лодки, мандолины, рыбачат, ну или промышляют, чем удастся. И старший мужчина община Матуа, отец». Он является главой общины и судьей во всех делах, касающихся мужчин. Охрана, оружие, жилье, многое. А женской частью общины управляет мама, старшая и наиболее мудрая Цвера с даром. Она проводник воли нашей богини и судья в женских делах. Мия даже не заметила, как за рассказом незаметно пролетело время. Маэстро задавал вопросы, и она отвечала. И когда подали десерт, Мия вдруг поняла, что почти весь вечер говорит о жизни на лодках и цверских обычаях. «Простите, кажется, я увлеклась», — произнесла Мия, глядя на то, как слуга ставит на стол вазу с фруктами. «Это было довольно любопытно», — ответил маэстро, прикладывая салфетку к губам. «Только мне не дает покоя один вопрос». «Какой?» «Если ваша мать не была цверой по рождению, как и, судя по всему, ваш отец, то откуда у вас цверский дар предвидения?» Маэстро скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. Его взгляд, пронизывающий и цепкий, казалось, пригвоздил Дамиану к месту. И этот вопрос... Мия никогда об этом не задумывалась. Гетто служит приютом множеству брошенных детей. Да и женщины, которым некуда пойти, частенько становились попрошайками в большой армии гадалок и попрошаек Джакома. Но настоящий дар светлейший достается лишь цверам по рождению и наследуется по семейным линиям, о которых знает лишь мама Линара. Так что маэстро прав, в ее роду либо должны быть цверы, либо у нее не должно быть дара. «Не знаю, видимо, бабушка или дедушка были цверами по рождению», ответила Мия, посмотрев в окно на темный город. «Хм, Монна Росси, боюсь, что это невозможно. Ваш облик говорит о том, что никаких цверов в роду у вас быть не могло. Во всяком случае, среди ближайших прямых предков». «Мой облик?» — удивилась Мия. «А он-то тут при чем? Новейшие исследования говорят о том, что такие волосы и такие глаза, как у вас, не могут принадлежать потомку цверов. Светлый цвет глаз наследуется от родителей. От обоих родителей, которые оба должны иметь такой же облик. Видите ли, с научной точки зрения у двух голубоглазых родителей не может быть кореглазого ребенка, равно как и у двух блондинов брюнета. Точно так же и у рыжих. А уж все вместе. Вы ведь похожи на свою мать?» спросил он мягко. «Да». «Тогда выводы делайте сами». Дамиана смотрела на маэстро и молчала. «Если она совсем даже на капельку не цвера, но при этом у нее есть дар, как это вообще возможно?» Она вспомнила слова мамы Линары, и они вдруг обрели совсем иной смысл. «Карты тебе и правда выпали плохие. Но, видно, от судьбы не уйдешь. Хоть твоя мать и пыталась тебя у нее выкупить». «Всем пожертвовала». «Всем пожертвовала? А чем всем?» Насколько Дамиана помнила, в гетто они жили не хуже всех, а в чем то даже и лучше. Но ничего такого, чем можно пожертвовать, у них не было. Да и чем именно может пожертвовать Свера? Лодкой? Юбкой? Местом на Рива-дель-Бакаро? А откуда у вашей матери взялись деньги на лавку?» — спросил маэстро негромко. «И на обучение в пансионе?» Мия вздрогнула. Этот вопрос вывел ее из задумчивости. Она копила все время. Она постоянно гадала патрициям. Коротко ответила Мия. И они были щедры. И ей так много платили за простую наблюдательность. Или у нее тоже был дар, как и у вас? Их взгляды уперлись друг в друга, и хотя лицо маэстро и было бесстрастным, но, кажется, Мия уже научилась кое-что различать в этой бесстрастности. «Я ведь подловил вас, Монна Росси, верно?» Она пожала плечом, но прежде чем успела придумать внятную ложь, маэстро отложил салфетку и встал со словами: Спасибо за ужин, Моннаросси. Завтра мы поймаем доктора-убийцу и расстанемся. Надеюсь, вы будете довольны». И Мия тоже встала, не зная, что и сказать. То, как он оборвал разговор, его внезапная вежливость и те мысли, на которые натолкнули его вопросы, все смешалось в голове. Она взяла из вазы с фруктами яблоко и молча направилась к двери. «Доброй ночи, Моннаросси», — услышала она за спиной и обернулась. «Лука вас проводит. Завтрак в 8». «Доброй ночи». Маэстро остался стоять у перил, рассматривая темноту лагуны. На Дамиану он даже не взглянул.